верно расшифровав вопрос. Немного занимался на досуге. «Да ты у нас человек многих талантов!» — язвительно хмыкнула Сая. «Я, конечно, ни на что не намекаю, но мы так и не решили, что будем делать дальше». «С автобусом все плохо, так что в какой-то момент нам придется его покинуть и идти пешком», — задумчиво ответил я, бросив быстрый взгляд за плечо, где гопник, баюкающий свою руку, продолжал сидеть на полу. «Интересно, будет нарываться на второй раунд?» «Думаю, вернул внимание к остальным. Нам нужно искать новый транспорт». «Что-то такое же вместительное. И где такое взять?» — задумалась Рэй. «Во многих муниципальных учреждениях закрытого режима есть свои рейсовые автобусы», — блеснула знаниями Сая. «Из ближайших — завод пиломатериалов в Накаяме. До него часа два отсюда ехать». «Часа два — это по ровным дорогам. Посмотрим». Махнул я рукой в сторону лобового стекла. А там все было не так радужно. Морякаве приходилось обруливать многочисленные брошенные машины, часть из которых дымилась, постоянно сбрасывая скорость, насилуя коробку передач. В общем, всячески добивать уже находящееся на последнем издыхании транспортное средство. «Боюсь, с такими темпами мы туда можем и часов шесть добираться. Автобус может столько не протянуть». «У меня есть идея!» — радостно воскликнула с пассажирского места Шизука. «Тут неподалеку, от моста Таканосу, моя подруга живет. У нее достаточно большой дом, чтобы вместить всех нас, и есть хорошая машина. Большая, прям как танк». «Шизука, дорога!» — воскликнул я, отдергивая отвлекшуюся медсестру. Та резко дернула руль, объезжая валяющийся на дороге мотоцикл. И можно было выдохнуть с облегчением, но этот маневр не сказался на автобусе бесследно. Из-под капота повалил дым. «Извините!» Плаксива извинялась уже, наверное, раз десятый Морякава. Я слез с изрядно помятого бампера и захлопнул за собой капот. На направленные на меня взгляды полные надежды лишь покачал головой, признавая собственное бессилие. Да и не то чтобы было много шансов. Все же выпал водитель, а не автомеханик. На уровне рядового пользователя могу свечи поменять, масло там, ну, может, ремешок ГРМ, а что-то настолько серьезное, да еще и на машине не моего профиля, никак. «Ничего страшного, Морякава-сан. Ему и так уже было худо». Успокоил я медсестру, обстукивая ладони друг об друга, в тщательной попытке стряхнуть копоть. «Что?» «Ты уже назвал меня Шизукой?» Я замер. Это когда?» «Когда попросил обратить внимание на дорогу», — хмыкнула Саэко. «Да-да», — поддакнула Морякава. «Прошу прощения. Почесал я все еще грязной рукой в затылке. Как-то само вышло». «Нет, я не против», — солнечно улыбнулась блондинка. «Можешь меня так и называть». На мне скрестились смущенно веселые взгляды коллектива. «Ну да, в Японии называть друг друга по имени — это как-то нифига себе. Заявка на достаточно близкие отношения. Да что там, многие супруги по отношению друг к другу используют суффиксы. А тут такое». «Посмотрим», — неопределенно ответил я. «Надо думать, что делать дальше. Перевожу тему на более насущную». «Ну, видимо, к подруге Морякавы-сенсей», — потерла плечо в этакой зажатой позе Рэй. «До нее отсюда далеко?» — спросила Такаги. «Я на своей машине минут 20 до Фудзимы добиралась», — приложила указательный пальчик к губам Шизука. «Километров 15 от Академии получается. А мы в ту сторону ехали хоть?» — вновь повернулся к блондинке. «Да, тут уже должно быть рукой подать». «Ну, значит, двигаться туда», — пожал я плечами, но сам внутри ликовал. Квартира Рики Минами — натуральный склад армейского оружия, от арбалета до штурмовых винтовок. Такое подспорье уж точно не повредит. Особенно если маломальски научиться стрелять, то можно будет закрывать делики вообще без проблем. Кстати, про делики. Я оглянулся. «Ребят, решайте быстрее», — напряженно попросил я. Подростки уловили тон, тоже осмотрелись и сами подобрались. За то время, пока мы стояли, с окрестности к нам подтянулась немалая такая толпа зомби. «Надо валить», — добавил я, заметив в наступающей своре несколько семерок. «Там зрячие», — не стал утаивать этой информации. «Я за вещами», — шустро махнула в автобус Миямото, а к ней присоединился и Такаши. «Что будем делать с балластом?» — обратилась ко мне Саэко, когда Камура раскрылся внутри машины. Я понял, о ком она. О тех трусливых девчонках и гопники-недоумки.